Глава 44. Направляясь в сторону района Тринитариас, Диего раздумывал над тем, что узнал, и все больше убеждался в том, что Асенсио де ла Серас именно тот, кто ему нужен. Заняв наблюдательный пост под навесом магазина Солиний, рядом с тем местом, где некогда бурлило театральное болото и собирались великие писатели, драматурги и актеры Золотого века, он начал следить за зданием на углу улиц Леон и Кантаранос. Адрес дала ему сеньора де Вильяфранко. Он понимал, что если будет стоять неподвижно или явно чего-то ждать, это покажется подозрительным, поэтому стал разглядывать витрины, непринужденно прохаживаясь туда-сюда. Диего решил не ссориться с другом из-за росказней Грисси, из-за бреда женщины, одурманенной опиумом и сломленной утратой единственной дочери. Он не поверил, что дипломат заходил в столь сомнительное место, как дом Током и Роки, только ради того, чтобы принести актрисе сладостей. К тому же то, что Грисси сказала Доносо, противоречило словам ее знакомой, которая сообщила, что Асенсио увез Грисси насильно. Диего подумал, как бы ни гордился Доносо своим нюхом ищейки, влюбленность затуманила ему мозги. Это очевидно. Но, с другой стороны, кто он такой, чтобы осуждать его? Разве сам он не витал в облаках, когда Анна была рядом? Приятно сознавать, что в этом прогнившем городе еще могли рождаться такие чистые чувства. Время шло, ничего не происходило, на улице постепенно темнело. Диего провел 2 часа в напряженном ожидании и уже готов был отказаться от своей затеи, как вдруг дверь особняка открылась, и Асенсио де ла Серас вышел на улицу, прикрывая лицо, словно не хотел быть узнанным. Диего последовал за ним, держась на некотором расстоянии. Они прошли бульвар Риколетос, поднялись по улице Алькала, оставив слева королевские склады, а справа парк Ретира. У городских ворот Алькала Диего осмотрелся. Перед ним находился наполовину скрытый деревьями и, похоже, заброшенный особняк. К нему и направился дипломат. Диего видел этот дом впервые, но готов был поспорить на последние несколько реалов, что именно здесь проходили собрания тайного общества. Он читал, что члены подобных организаций проводят встречи в самых неожиданных местах — в аптеках, на мельницах, в монастырях. Масоны Великой Лужи, например, собирались в доме королевской филиппинской компании на улице Каретас, во внутреннем дворе которого теперь находилась Мадридская биржа. Асенсио де ла Серас уже подошел к двери. Укрывшись за деревьями, Диего не мог видеть всего, что происходило дальше, но дверь кто-то открыл, скорее всего, привратник, и дипломат показал ему какой-то предмет на ладони. Привратник впустил его и захлопнул дверь за ним. В душе Диего боролись отвага и благоразумие. Теперь он точно знал, что перстень — знак принадлежности к карбонариям, и чтобы проникнуть в дом, достаточно его показать. Но что ждет там, внутри? Возможно, дипломат еще в вестибюле, смахивает пыль с ботинок или приветствует кого-то из знакомых. Явившись слишком рано, можно себя выдать. Сколько же нужно ждать? Над головой каркнул ворон, поторапливая, предлагая рискнуть — или предостерегая. Диего вгляделся в глубину запущенного сада. На клумбах пестрели георгины. В отличие от остального сада, цветник был прекрасно ухожен. Наконец, собравшись с духом, Диего надел перстень на правую руку, подошел к двери и решительно постучал. На пороге появился привратник. «Кто здесь?» Не говоря ни слова, Диего показал ему перстень. Тот взглянул на него с удивлением, словно колеблясь, впускать ли гостя, но в конце концов отступил в сторону и позволил ему войти. «Прошу вас, вот ваше облачение». К стене было прибито 12 крючков, большая часть которых пустовала, но на 3 еще висели черные балахоны с большими капюшонами. Диего вздрогнул. Наверное, он должен знать, какой выбрать. Привратник наблюдает за ним. Неправильным выбором можно себя выдать. Но он понятия не имел, какой балахон выбрать, поэтому взял первый попавшийся. «Следуйте за мной», — сказал привратник. Они прошли по узкому унылому коридору, на стенах которого висели пустые рамы без картин. Затем миновали большую гостиную без мебели, где царило такое же запустение, как и во всем здании. Следующая комната, впрочем, выглядела довольно нарядной. Мебель в стиле ампир, картины на стенах, бархатные шторы, восточные ковры. Словно приемная перед парадными покоями дворца. Они остановились у двери, и привратник открыл ее. Несколько канделябров тускло освещали зал. Диего перешагнул порог, и дверь за ним закрылась. Привратник остался снаружи. Сначала Диего показалось, что он попал в ловушку. Несколько мгновений спустя в янтарном отблеске свечей он разглядел просторный, роскошно обставленный зал, а у дальней стены огромный косой деревянный крест. В центральной части креста были вырезаны два скрещенных молота. Такой же знак был на двух штандартах, свисавших с огромных светильников. В боковых стенах находились маленькие ниши, в которых угадывалось присутствие 9 человек в таких же балахонах, как у него. Лица были скрыты капюшонами. В одном из углов курился ладан, огоньки свечей отбрасывали на стены затейливые тени. Было что-то зловещее в этой торжественности, в этой средневековой атмосфере. Один из присутствующих указал Диего на свободную нишу и стоявший там резной стул. Он сглотнул, прошел в нишу и сел. Во что он ввязался?